Глава 14. Бегство. Когда Опсл и Иегей вдруг оба срочно уехали из города, а привратник Слоза отказался впустить меня в дом, я понял, что пришло время обратиться за помощью к врагам, ибо от друзей моих ничего хорошего больше ждать не приходилось. Я явился в роли отъявленного шантажиста к комиссару Шузгису. Поскольку у меня не хватало денег, чтобы просто подкупить его, я вынужден был жертвовать своей репутацией. Среди людей вероломных прозвище «предатель» уже само по себе звучит очень весомо. Я сообщил Шузгису, что в Оргарейне пребываю как тайный агент партии кархайской аристократии, и конечная цель моей деятельности — убийство Тайба, а он, Шузгис, по нашим планам, должен был бы выполнять функцию моего связного с Сарфом. Если же он откажется выдать мне необходимую информацию, я немемедленно сообщаю в Эренранг, что Шузгис — двойной агент, состоящий также на службе партии открытой торговли. Информация моя, разумеется, тут же вернется в Мишнери и станет достоянием Сарфа. Как ни странно, чертов болван не поверил и довольно быстро сообщил все, что я хотел знать, даже поинтересовался, доволен ли я. Непосредственная опасность со стороны моих верных друзей Опсла и Иегея мне пока не угрожала. Свою же безопасность они купили, принеся в жертву посланника, и надеялись, доверяя мне, что я не стану вредить ни им, ни себе. Пока я открыто не заявился к Шузгису, ни один человек из Сарфа, кроме Гаума, не считал меня достойным внимания, зато теперь они, разумеется, будут ходить за мной по пятам. Я должен быстро закончить свои дела и исчезнуть. Не имея возможности передать весточку кому-либо из Кархайда лично, поскольку почта перлюстрируется, а телефонные и радиоразговоры прослушиваются, я впервые за все это время отправился в королевское посольство Кархайда. Послом был Сардан Ремер Ченович, которого я достаточно хорошо знал при дворе в Эренранге. Он тут же согласился послать официальное письмо Аргавену о том, что именно произошло с посланником, где находится место его заключения и так далее. Я вполне доверял Ченовичу. Это умный и честный человек, и я надеялся, что письмо нигде не перехватит. Однако догадаться о том, как поступит Аргавен, получив его, было абсолютно невозможно. Я хотел все же, чтобы Аргавен располагал данной информацией, хотя бы на тот случай, если вдруг сквозь облака на землю упадет звездный корабль посланника. Тогда у меня еще была какая-то надежда, что АИ успел до своего ареста послать на корабль сигнал. Теперь я действительно был в опасности, и опасность эта усиливалась, поскольку кто-нибудь наверняка заметил, как я входил в посольство Кархайда. Так что прямо от дверей посольства я направился на автостанцию в южной части города и в тот же день еще до обеда покинул Мишнери тем же способом, каким явился сюда, в качестве грузчика. Старые документы и пропуска у меня были с собой, хотя они не совсем соответствовали моей новой работе. Подделка документов в Оргарейне — дело весьма рискованное. Здесь по 52 раза на дню их проверяют, однако мне не так уж редко приходилось рисковать в жизни, а старые мои приятели по рыбному острову отлично научили меня, как подделать в случае чего бумаги. Меня несколько раздражало чужое имя, но иного выхода не было. Под собственным именем я никогда спокойно не добрался бы через весь Оргарейн до побережья Западного моря. Мысли мои уже были там, на западе, пока наш караван, спотыкаясь, продвигался по мосту Кундерер прочь от Мишнери. Осень постепенно поворачивалась лицом к зиме. Я непременно должен был добраться до своей цели, прежде чем дороги закроются для относительно скоростных видов транспорта, и пока еще есть хоть какой-то смысл добираться туда. Мне уже доводилось видеть добровольческую ферму в Ком с вашими, когда я служил в управлении долины Синотх, Приходилось и беседовать с бывшими узниками таких ферм. И теперь увиденное и услышанное много лет назад камнем лежало у меня на душе. Посланник, столь уязвимый для холода, кутавшийся в теплый хаеб, даже при нуле, не выдержит зимы в Пулефене. Уверенность в этом гнала и гнала меня вперед. Но караван двигался медленно, петляя от одного города к другому, шел то к северу, то к югу, то принимая грузы, то разгружаясь, так что прошло полмесяца, прежде чем я добрался до Этвена, что в устье реки Исагель. В Этвене мне повезло. Беседуя с людьми в доме для приезжих, я узнал, что в ближайшее время торговцы мехами, имеющие лицензии охотники-трапперы, на санях или ледоходах двинутся вверх по реке до леса Таренпет, почти к самому леднику. Как раз начинался охотничий сезон, и у меня возникла идея самому превратиться в траппера. В Керме, как и в районе ледника Гобрин, водятся белоснежные пестри. Эти зверьки любят селиться поближе к великим льдам. Когда-то в молодости я часто охотился на пестри в лесах Керма, так почему бы мне не поохотиться теперь в точно таких же лесах Пулефена среди низкорослых деревьев Тор? На дальнем северо-западе Оргарейна, в диком краю у западных отрогов Сембенсиена, люди появляются и исчезают, как и когда им заблагорассудится. Там явно не хватает инспекторов, чтобы зарегистрировать всех. Там даже в новую эру сохранилось что-то от прежней свободы. Сам Этвен, серый портовый город, построенный на серых скалах в устье реки Исагель, морской ветер часто несет по его улицам серые косые дожди, а люди там мрачноватые моряки, говорят всегда прямо. Я с благодарностью оглядываюсь назад, вспоминая Этвен, где мне улыбнулось счастье. Я купил лыжи, снегоступы, различные капканы и провизию, обзавелся охотничьей лицензией и разрешением, а также удостоверением охотника и прочими бумагами в бюро комменсали и двинулся вверх по течению Исагель с группой трапперов, которую вел старик по имени Маврева. Река еще не замерзла, и колесный транспорт по дорогам пока ходил, ибо в этих приморских краях чаще шли дожди, чем снег, несмотря на последний месяц осени. Большая часть охотников ждала в Этвене настоящей зимы, и наступлением месяца Терн поднималась вверх по Исагеле на ледоходах. Но Маврева спешил забраться подальше на север и обогнать остальных. Он намеревался ставить ловушки уже на самых первых пестри, которые как раз в конце осени спускаются с гор в тамошние леса. Маврева знал районы Гобрина, северного Сембенсиена и огненных холмов так же хорошо, как те, кто там родился, так что за время пути я успел многому от него научиться. Все это весьма пригодилось мне впоследствии. В городе под названием Туруф я отстал от группы, притворившись больным. Они пошли дальше на север, а я, чуть выждав, двинулся на северо-восток, в предгорье Сембенсиена, уже сам по себе. Несколько дней мне потребовалось, чтобы обследовать местность. Потом, спрятав большую часть своего имущества километрах в 15-20 от Туруфа, в уединенной лощине, я вернулся в город по южной дороге и на несколько дней поселился в доме для приезжих. Как бы запасаясь необходимым для долгой охоты, я купил еще одни лыжи, еще одни снегоступы, пополнил запас провизии, купил меховой спальный мешок, зимнюю одежду, все снова, а еще переносную печку чейба, многослойную палатку и легкие сани, чтобы погрузить все это имущество. Теперь оставалось только ждать, когда дождь превратится в снег, а грязь в лед. Не так уж долго, если учесть, что целый месяц потребовался мне только, чтобы добраться от Мишнури до Туруфа. На четвертый день первого месяца зимы Архат Терн, зима полностью вступила в свои права. Пошел снег, которого я так ждал. Поздним утром я пробрался через электрозаграждение на Пулефенской ферме, следы мои почти сразу исчезли под снегом. Сани я оставил в лощине у ручья в густом лесу к востоку от фермы и с одним только рюкзаком, надев снегоступы, вернулся назад на дорогу. Потом в открытую пошел прямо к главным воротам фермы. Там я предъявил документы, которые мне успели еще раз подделать в Туруфе. Теперь они были с синей печатью и удостоверяли, что я Тейнер Бент, освобожденный из заключения досрочно, согласно предписанию, обязан не позднее Эпстерн, третьего дня зимы, явиться на третью добровольческую ферму комменсалии Пулефем для несения караульной службы в течение 2 лет. Какой-нибудь востроглазый инспектор непременно заметил бы, что документы поддельные, но там востроглазых было маловато. Оказалось, что попасть в тюрьму легче легкого. Я даже как-то приободрился. Начальник охраны выбронил меня за то, что явился я на день позже предписанного, и отослал в барак. На обед я опоздал, и, к счастью, было уже слишком поздно, так что положенной мне униформы я не получил и остался в собственной хорошей и теплой одежде. Ружья никакого мне не дали, но я присмотрел более-менее подходящее, слоняясь возле кухни и выпрашивая у повара хоть что-нибудь поесть. Повар держал свое ружье на крючке за печью. Его я и украл. Убить из него было нельзя, оно не обладало для этого необходимой мощностью. Скорее всего, у охранников все ружья были такие. На этих фермах нет необходимости убивать людей из ружья. Там позволяют голоду, зиме и отчаянию сделать это. Всего я насчитал 30-40 охранников и 150 заключенных. Ни один не был одет как следует по-зимнему. Большая часть людей уже крепко спала, хотя едва начался вечер, 4:00. Я заставил одного молодого охранника провести меня по всей территории и показать спящих заключенных. Наконец я их увидел. При слепящей ярком свете они спали в общей большой комнате, и я уже простился с надеждой на незамедлительное осуществление своего плана, опасаясь сам попасть под подозрение. Заключенные попрятались в спальные мешки, скрючившись там, словно младенцы в чреве матери, совершенно неотличимые друг от друга. Все, кроме одного. Мешок был слишком короток, чтобы он мог в нем спрятаться. Лицо его стало похоже на обтянутый темной кожей череп, закрытые глаза провалились в глазниц, на голове — копна длинных вьющихся волос. Счастье, которое улыбнулось мне в Этвине, теперь поворачивало колесо судьбы, и я ощущал, что одним прикосновением могу сейчас перевернуть весь мир. У меня никогда не было особых талантов, кроме одного. Я всегда чувствовал, когда именно можно тронуть рукой гигантское колесо фортуны, чтобы знать и действовать. Мне уже было показалось, что я утратил свой дар предвидения. В этом мне не раз приходилось, к сожалению, убеждаться в прошлом году в Эренранге, и он никогда больше не возродится в моей душе. И ужасно обрадовался, вновь ощутив в себе эту уверенность. Уверенность в том, что можешь управлять собственной судьбой и удачей даже в тревожное время, как санями на крутом и опасном спуске. Поскольку я продолжал слоняться вокруг и всюду совал свой нос, изображая чересчур любопытного кретина, меня записали в самую позднюю смену караула. К полуночи все в тюрьме, кроме меня и еще одного охранника, спали. Я продолжал по-прежнему тупо бродить по комнатам и коридорам, время от времени заглядывая в спальню с двумя рядами нар вдоль стен. Я уже все спланировал и начал готовить душу и тело ко вхождению в Дотхе, ибо моих собственных сил никогда не хватило бы для выполнения задуманного, и необходимо было призвать на помощь силы тьмы. Незадолго до рассвета я в очередной раз зашел в спальню и из украденного у повара акустического ружья выпустил в голову Дженли Аи заряд, чтобы как следует его оглушить. потом вместе со спальным мешком взвалил его на плечо и потащил в караулку. — В чем дело? — проворчал мой полусонный напарник. — Оставь ты его в покое. — Да ведь он умер. — Как? — Еще один? — О, всемогущий Меше! Ведь еще и зима-то как следует не началась. Он наклонился, чтобы заглянуть посланнику в лицо. Тот висел у меня на плече, головой вниз, как куль. — А, это тот, перверт. Клянусь великим глазом, я не верил гнусным сплетням насчет кархайцев, пока сам на него не посмотрел. Да чего же мерзкий урод! И ведь целую неделю провалялся на нарах, все стонал да вздыхал. Я и не думал, что он возьмет и помрет. Ладно, вынеси его куда-нибудь наружу. Пусть до рассвета там полежит. Ну чего стоишь, как грузчик с мешком Турдов? У контрольно-пропускного пункта я остановился. Ведь я и был всего лишь охранником, меня никто не окликнул, когда я вошел внутрь и долго искал, и, наконец, нашел настенную панель со всякими кнопками и выключателями. На самих выключателях ничего написано не было, однако охранники написали рядом на стене краткие обозначения, чтобы не особенно утруждать свою память, если вдруг поднимут по тревоге. Я решил, что ОГ обозначает электроограждение, и повернул выключатель, вырубив электричество во внешней ограде фермы. Потом взвалил АИ на плечи и пошел по коридору дальше. У входных дверей, правда, пришлось объясняться с постовыми. Я старательно изображал, пыхтя, как мне тяжело в одиночку тащить здоровенного покойника. Сила Дотхе во мне уже достигла своего предела, но мне вовсе не хотелось, чтобы постовые заметили, что мне ничего не стоит вот так нести человека, который значительно тяжелее меня самого. Я сказал: «Заключенный вот, умер. Велели вытащить на улицу. Куда бы мне его пристроить?» «Не знаю. Отнеси подальше. Только смотри, под крышу положи. Не то его снегом занесет, а потом весной, как таять начнет, он, глядишь, и всплывет, да еще вонять будет. Снег так и валит. Настоящая педиция». У нас в Кархайде такой тяжелый влажный снегопад называется соуф, но все равно трудно было придумать для меня лучшую весть. — Ладно, так и быть, подальше оттащу, — сказал я, и, свернув со своей ношей за угол барака, шел все дальше и дальше, пока барак не скрылся из виду. Тогда я поудобнее взвалил АИ на плечи, повернул на северо-восток и через несколько сотен метров перебрался через отключенную ограду, перетащил АИ, снова взвалил его на плечо и двинулся по направлению к реке с такой скоростью, на какую только был способен. Я еще не успел достаточно далеко отойти от ограждения, когда позади заверещали свистки и зажглись мощные прожекторы. Валил достаточно густой снег, и меня самого нельзя было увидеть даже при ярком свете. Однако вряд ли снег успел за считанные минуты скрыть мои следы. И все же, когда я спустился к реке, они на мой след еще не вышли. Я двинулся на север, по черной земле, под густыми деревьями или прямо по воде, там, где землю уже занесло снегом. Речка, небольшой, но бурный приток Исагель, еще не замерзла. Теперь, когда рассвело, видимость стала значительно лучше, так что я шел очень быстро. Я уже достиг полного Дотхе, и посланник не казался мне таким уж тяжелым, хотя нести его длинного и неуклюжего было весьма неудобно. Берегом ручья я пробрался в лес, к той лощине, где были спрятаны сани. На них я взвалил самого посланника, а вещи набросал вокруг него, так что он совсем скрылся в этой куче, а сверху еще и палатку привязал. Потом переоделся, съел немного особой высококалорийной пищи, потому что меня уже донимал невыносимый голод, свойственный человеку при затянувшемся дотхе, и двинулся прямо на север, через лес по широкой дороге.